Ниже приведены краткие выдержки из двух заметок, которые были опубликованы в Partridgeville Gazette за 3 июля 1928 года. Первое. Подземные толчки в финансовом районе города. Сегодня в 2 часа ночи неожиданные подземные толчки выбили несколько зеркальных стекол в первых этажах домов на центральной площади и полностью парализовали электрическое снабжение в городе, включая работу трамваев. Волны и землетрясения чувствовались и в прилегающих районах: шпиль церкви Иоанна Крестителя на Анджел Хилл, архитектор Кристофер Рен, 1717, был полностью разрушен. Пожарники пытаются остановить огонь, который угрожает клеевым заводам Партриджвилля. Как сообщил мэр города, расследование причин непонятных подземных толчков в нашем неподверженном землетрясениям районе будет проведено незамедлительно, и если удастся установить виновных, они понесут самые суровые наказания. Второе. Страшное преступление на центральной площади. Писатель-оккультист убит неизвестным посетителем. Смерть Гелпина Чалмерса окружена тайной. Сегодня в 9 часов утра в пустой комнате над ювелирным магазином Смитвича и Исаака, центральная площадь, дом 24, было обнаружено тело Гелпина Чалмерса, писателя и журналиста. Проведенное полицейским дознавателем расследование показало, что Чалмерс снял меблированную комнату 1 мая сего года и 2 недели назад сам добровольно избавился от всей мебели и обстановки. Господин Чалмерс был членом Библиографического союза и автором нескольких загадочных книг на оккультные темы. Раньше он жил в Бруклине, штат Нью-Йорк. В 7 часов утра мистер Л. Е. Ханкок, который снимает квартиру напротив комнаты Чалмерса в доме Смитвича и Исаака, почувствовал необычный запах, когда открыл дверь, чтобы выпустить кошку и забрать утреннюю местную газету. Он утверждает, что запах был очень острым и неприятным, и особенно сильно стало пахнуть, когда он приблизился к двери Чалмерса. Ему пришлось даже зажать нос рукой. Мистер Ханкок собирался уже вернуться в свою квартиру, когда вдруг ему в голову пришло, что, возможно, Чалмерс забыл выключить в кухне газ. Взволновавшись от этого предположения, Ханкок решил проверить его, но стук в дверь не принес никаких результатов. Тогда он позвал на помощь смотрителя, и тот открыл дверь дубликатом ключа. Двое мужчин быстро вошли в комнату Чалмерса. В помещении совершенно не было мебели, и Ханкок уверяет, что как только он посмотрел на пол, сердце у него замерло, а смотритель, не произнеся ни слова, прошел к распахнутому окну и целых 5 минут стоял возле него, глядя на здание, находящееся напротив. Чалмерс лежал распростертый на полу посередине комнаты. Он был совершенно голый, а его руки и грудь покрывала какая-то вязкая жидкость, сильно напоминающая злокачественный гной. Голова убитого неестественно покоилась на груди. Она была полностью отделена от тела, а лицо настолько сильно разодрано и изувечено, что вошедшие не сразу смогли опознать в покойном своего соседа. Крови нигде не было видно. Сама по себе комната выглядела очень странно. Все углы между стенами, потолком и полом были сильно замазаны гипсом, но в некоторых местах гипс откололся и упал, и кто-то собрал эти осколки вокруг тела убитого таким образом, что они образовали равносторонний треугольник. Около трупа было найдено несколько обугленных листков тонкой желтой бумаги. На них изображались фантастические геометрические фигуры и символы, а на некоторых было что-то написано торопливой рукой. Слов почти не удалось разобрать, а содержание того, что все же было расшифровано, оказалось настолько абсурдным, что не давало никакого ключа к поимке преступника. «Я жду и наблюдаю», — писал Чалмерс. «Я сижу у окна и смотрю на стены и потолок. Я не верю, что они смогут добраться до меня, но я должен опасаться дуэли. Возможно, именно они и помогут им ворваться сюда. Могут помочь также и сатиры, и тогда они беспрепятственно пройдут через алые круги. Греки знали способ, как предотвратить это. Как жаль, что мы так много забыли. На другом листке бумаги, самом обугленном из всех, обнаруженных сержантом Дугласом, детективом Патриджвили, было написано следующее. Боже мой, гипс отваливается! Сильная вибрация ослабила гипс, и он начал падать. Неужели землетрясение? Я никогда бы не смог предвидеть этого. В комнате становится темно. Надо позвонить Фрэнку. Но успеет ли он прийти? Я попытаюсь, я прочитаю наизусть формулу Эйнштейна. Боже мой, они уже ломятся! Дым поднимается из углов, их языки! Это конец! По мнению детектива сержанта Дугласа, Чалмерс был отравлен каким-то неизвестным химическим веществом. Он послал часть голубой слизи, обнаруженной на теле Чалмерса, в химическую лабораторию Патриджвили и уверен, что результаты анализов прольют новый свет на одно из самых таинственных преступлений за последние годы. В том, что накануне землетрясения у Чалмерса был гость, сомневаться не приходится, потому что его сосед ясно слышал тихие голоса разговаривающих людей в комнате убитого, когда проходил мимо. Подозрение падает на этого неизвестного посетителя, и полиция прикладывает все усилия, чтобы разыскать его.